тем меньше пьянел. И чем больше бывал на тусовках, тем меньше удовольствия получал. И вот однажды утром, выйдя в туман Сан-Франциско, он наткнулся на самого себя, беспечного, как мотылек, женатого на женщине, которая плачет во сне, и отца маленькой девочки, которая за свой недолгий век повидала больше докторов, чем иные нормальные и здоровые люди, видит за всю жизнь. Требовались усилия, чтобы разобраться во всем этом. Его жизнь стойко сопротивлялась попыткам ее понять. Похоже, ему не хватало верного языка. Или чего там еще нужно в таких случаях? Книг, времени, лекарств. Он потерял счет людям, которые предлагали ему пройти курс лечения. Называли ему имена своих врачей со словами «лечит» по Юнгу или «гарантирует здоровый сон». Иногда ему казалось, что лучше всего было бы вернуться в сериал. Но кетч-поула в нем больше не было. По жестокой иронии, волею сценариста, он отправился в Англию ухаживать за больной матерью, а ссора с Ливервицем была слишком громкой для того, чтобы через неделю вернуться и снова хлебать унижение. Их разрыв был яростным и окончательным, и, по правде сказать, он был рад освободиться от гнетущей бессмысленности, от беспрестанной погони за призраками. «Почему?» — кричал он Ливервицу. «Почему? Единственными пациентами клиники всегда оказываются друзья и родственники тех, кто там работает. Это нормально?» Но вот уже 8 месяцев у его семьи не было серьезного источника дохода. Его последней оплачиваемой работой стал ноябрьский рекламный ролик «Чудо хлеба». С тех пор было много обещаний, много разговоров с замятным джулепом и соком пырея, но никаких конкретных предложений. У него на счету в калифорнийском банке лежало чуть больше 10 000 долларов, плюс несколько тысяч фунтов стерлингов в Лондоне в акциях и облигациях. Еще были машины. Кирсти ездила на Чероки 93-го года и дом, за который он почти расплатился. Кирсти вносила в семейный бюджет свой скромный вклад, работая на полставки в дневном интернате для людей с трудностями в обучении, но ее заработка едва хватало на оплату телефонных счетов, которые утроились с тех пор, как заболела Алиса. Кокаин тоже не дешевел. А еще были расходы на лекарства от астмы для Эллы, большая часть которых не покрывалась страховкой, взносы за обучение в ШКДБ и гонорары за фортепианные уроки ЗИПа. ШКДБ — школа Кэтрин Дельмар Берг, элитная школа для девочек в Калифорнии. Поездки в Англию, девочки, налоги, выпивка, Хоффман, продукты. Этому не было ни конца, ни края. Он давно высчитал, сколько сможет унаследовать после смерти Алисы, высчитал, терзаясь от отвращения к самому себе, сразу после того, как у нее обнаружили рак легких, тогда еще в начальной стадии, зимой 95-го. Небольшое будет наследство. Дом выставят на торги, но за старое здание, расположенное на краю топкой вересковой пустоши и требующее основательного ремонта, вряд ли удастся выручить кучу денег. К тому же половина, разумеется, отойдет к Алику. Стоящие предметы обстановки, то есть обеденный стол, серебряные подсвечники, пара достойных картин, тоже из столовой, и кое-что из коллекции старинных часов, которую собрал Стивен, добавит еще 3-4 тысячи всего, по его подсчетам. Когда он их делал, то буквально сгорал от стыда. Он сможет получить около 40, 50 тысяч баксов. Но когда? Он уже начал занимать. Кирсти ничего об этом не знала. У людей с бойцовыми собаками в качестве домашних питомцев, у людей, которые говорили: «Мы ведь понимаем друг друга», или «Ты классный парень», но которые определенно сумели бы разобраться с нерадивыми должниками. Ларри, бывший житель Огбомошо, въехали в город века, на Звездный бульвар, царство небоскребов и подземных торговых комплексов между кантри-клубом и ранчо-парком. Несколько секунд спустя они свернули на полукружие подъездной аллеи парк-отеля, где швейцар, одетый в красную с золотом ливрею королевского телохранителя распахнул дверцу такси и оценивающе оглядел Ларри сквозь зеркальные солнечные очки —